Глава 4. Расхитители гробниц. Горош весь вечер пытал меня насчет семейного средства, но я решил, что он и так знает достаточно. Тем более, несмотря на порой детское поведение, он довольно опытный демон и прекрасно понимает, почему я не хочу сразу раскрывать все свои карты. В итоге я наконец-то остался один и смог заняться тем, что так давно планировал. Мне надо использовать одну из своих новых способностей искусства и создать заклинание или способность, которая поможет мне найти этот таинственный артефакт, ради которого, оказывается, тут все собрались. А потом... будет видно. Или это станет моим освобождением от армии, или даже больше, скажем, гарант безопасности меня самого, моих друзей и планет. Звучит более чем интересно. Но все это потом. А пока попробуем начать. Это моя 11-я попытка создать новую способность. Посмотрим, насколько счастливое для меня это число. Время привычно замедлилось. Я вместо того, чтобы как в прошлые неудачные разы предъявлять себе новые разрушительные способности, вытащил из памяти старое доброе бытовое заклинание. Ведь я сейчас хочу создать способность для поиска артефакта, так почему бы не воспользоваться уже готовой основой? Ведь с тем же металлом, мне кажется, все получилось именно потому, что я его уже знал, просто открыл новую, более сильную его плоскость. Итак, время действия способности стремительно бежит вперед, а я также быстро пытаюсь понять, как именно мне надо действовать. Сейчас поиск выглядит в моем представлении как огромный спрут, раскинувший во все стороны щупальца. А к каждому из них прикреплены те предметы, что я считаю своими, или которые, соответственно, смогу призвать. Вот только мне нужно будет искать что-то, никак не связанное со мной, а значит, этот образ не подойдет. Или не так, мне просто нужно больше щупалец. Много-много свободных конечностей, которые смогут двигаться вокруг, ощупывая и собирая все, что найдут. Не то. Так я буду видеть буквально все, и силы заклинания будут потрачены впустую. Мне нужна какая-то привязка к магическим возможностям предмета. Нужна идея. Стоп. А если пойти немного другим путем? Если есть артефакт, значит, раньше им пользовалось какое-то сильное существо и считало при этом своим. Значит, возможно, на том предмете остался какой-то след. Метка, наподобие той, что формирует мои щупальца для привязки к моей собственности. Вот оно решение. Получается, я ищу не все подряд, а только то, чем раньше владел кто-то могущественный. А там уже можно будет и вручную разобраться. Впрочем, не думаю, что в наследии сильных личностей, на котором я планирую сосредоточиться, найдется много чего бесполезного. Время как раз почти кончилось, так что пришлось останавливаться и пробовать сформировать заклинание по тем условиям, что я успел обдумать. И у меня получилось. Дали способность лорда первого уровня Катоку. Вы можете отследить эманации силы до среднего уровня лорда. Хотите изучить способность? Будет занято 2 из 2 слотов, доступных на первом уровне. Вот же зараза. Сразу 2 плохие новости. Во-первых, способность не та. Изначальные артефакты вряд ли попадут под определение средних или ниже. А во-вторых, и тут, оказывается, есть ограничения. Так-то не будь их, можно было бы для начала изучить и Катоку, пока не создам что-то поприличнее. А так, пока у меня есть только один выбор — отменить. Тело гудело, как после тяжелой тренировки. Хотелось пить, а еще спать. И желательно не 4 оставшиеся мне до подъема часа, а хотя бы 6. Но тут уж ничего не подделаешь. Похоже, завтра меня ждет не только тяжелый и не особо полезный день, но и такая же тяжелая и неспособная на дельные мысли голова. Вот же засада. Как я думал, так все и вышло. Мы весь день провели на работах, и единственным нашим развлечением, помимо перекидывания и зачаровывания земли, стала возможность заказывать себе обеды. Как оказалось, эта привилегия нам открылась вместе с переходом в 94-ю сотню рейтинга. Судя по всему, в последние 1000 с очками все совсем печально. Раз даже всего 60 очков нас так существенно продвинули. Впрочем, запеченный прямо перед нами поросенок, выбранный мной, и корзина каких-то блестящих фруктов, заказанных горошем, немного подняли нам настроение. У меня пусть ненадолго даже мелькнула мысль, что тут не так уж и плохо. На следующий день все повторилось. Несмотря на все мои попытки получить в качестве заклинания лорда что-то посолиднее, мне опять досталось то же самое Катоку. И что я делаю не так? Ни через один день, ни через два, ни даже через неделю ответа на этот вопрос я не нашел. Единственное, что можно было записать нам в плюс, так это выполнение плана и сохранение нашего положения в рейтинге. Ну и еще мы потренировались ставить защиту. Как оказалось, у меня запитывать артефакт почти не получается. А вот горош, если дать ему посидеть в тишине минут с 10, вполне может накрыть не меньше сотни квадратных метров. А вообще сейчас все застопорилось именно на моем обещании семейного способа поиска артефактов. И будь моим напарником человек, уверен, он бы уже не выдержал. Горош же, или это черта всех демонов, привыкших к более долгой жизни, не выказывал совершенно никаких признаков нетерпения и даже не напоминал мне о моем слове. Прошло 2 недели, и я сдался. Вернее, прекратил попытки биться головой в бетонную стену. Несмотря на все мои старания, мне ни разу не удалось создать способность, которая могла бы работать с чем-то выше средних проявлений и возможностей лорда. Может быть, это мой тупик? Вот только думать так совсем не хочется. И именно поэтому, начиная с сегодня, я буду пробовать пойти немного другим путем. И так как я выбрал своей стезей именно искусство, я почему-то уверен, что выход есть. Пусть дорога к нему будет долгой, тернистой, с многочисленными буераками и, вполне возможно, дурно пахнущей, но я ее все равно найду. И сегодня я попробую ее нащупать. Погрузившись в режим созидания, на этот раз я совсем не думал о поиске. Вместо этого я развернул перед собой шитасу и призвал самый обычный металл. Ведь первое — это, по большому счету, улучшенная форма второго. И сейчас мне нужно понять, за счет чего это усиление произошло. Сначала пришлось замедлить водоворот звездной энергии, потом нить за нитью начать его раскручивать. А потом время кончилось. Но, несмотря на это, я все равно впервые за долгое время был доволен. Не знаю почему, но сейчас я уверен, что на верном пути. Еще пара недель ушла на то, чтобы распутать клубок до конца. За это время мы уже заработали себе репутацию трудяг. Правда, всего один день пустил наши достижения под откос. Не знаю, то ли свитки оказались бракованные, то ли мы где-то не доглядели. Но как бы там ни было, комиссия, принимавшая объект, без какого-либо труда развеяла итоги нашей работы. А мы в итоге лишились 20 баллов в рейтинге, сразу свалившись в предпоследнюю сотню. Обидно. И еды нам теперь днем не будет. Были еще мысли, что все это может быть частью игры Арбанипала, решившего наверняка удержать нас в своем подчинении. Но все планы с расследованиями и местью я уверенно отложил в сторону. Сначала надо было разработать способность по поиску артефактов, и только потом все остальное. И сегодня я наконец-то вычленил, что же превращает мой металл в пламя звезд, и даже смог открыть новую способность. Вы создали способность лорда первого уровня, Кай. Вы можете усиливать другие способности, выводя их на следующую ступень. Хотите изучить способность? Будет занято 2 из 2 слотов, доступных на первом уровне. Нет, отказаться. Мой план предполагает немного больше, чем создание пусть и чего-то неплохого, но не столь нужного в данный момент. А пока время творения еще не кончилось, я попробовал совместить 2 созданные мной, но так и не принятые на вооружение способности — Кай и Катоку. Вы создали способность лорда первого уровня — Кайтоку. Вы можете отследить эманации силы до высшего уровня лорда. Хотите изучить способность? Будет занято 2 из 2 слотов, доступных на первом уровне. Я уже почти подтвердил выбор, когда в голове мелькнула еще одна безумная мысль, и я тут же попробовал соединить вообще все. Кай, Катоку и заодно еще и Шитасу. На первом уровне лорда возможно слияние не больше 2 способностей. И вот я вроде бы опять ничего не успел, но стою и улыбаюсь во весь рот, пугая впечатлительного Гороша. «Да, мое новое поисковое заклинание я смогу опробовать только завтра. Да, я не уверен, хватит ли мне заявленного там высшего уровня, чтобы найти изначальный артефакт. Но разве это главное? Нужно подождать, я подожду». Но вот то, что я понял, как создавать способности более высоких ступеней, это не может не радовать. В движении вперед сама дорога не так важна. Для начала нужно определить направление. Я только что это сделал. Ты готов? Горош, убедившись, что я не сошел с ума, продолжил набивать рот, а заодно решил со мной поговорить. Кстати, сегодня нас должны были направить укреплять изумрудную башню. Это, кстати, неплохая новость. Меня на самом деле заинтересовали местные жители, и я вполне не против с ними познакомиться. Вот только почему мой напарник неожиданно заговорил о нашем назначении в прошедшем времени? Что-то случилось? Я взял себя в руки. Как бы много ни сулил завтрашний день, для начала нужно пережить сегодняшний. После падения рейтинга наш график работ пересмотрели, и теперь нас ждет не башня, а серые болота. Как говорится, самое грязное дело — это для демонов из конца рейтинга. Тут он вздохнул. А болото как раз на передовой. Там, где выше всего шансы встретить падших. Так что будем работать еще и с охранением. А вот это уже не очень. Под присмотром будет сложно сделать что-то для себя. Хотя, с другой стороны, если там видели падших, то, может быть, именно в таких местах вероятность найти артефакты будет выше. На эту тему я и размышлял, пока мы не дошли до точки сбора, где нас уже ждали два Эйлио из 7000 рейтинга. «Здорово!» — я махнул им рукой, словив в ответ только пару презрительных взглядов. «И чего они? Может быть, мы пересекались раньше? Такое чувство, что одного из них я точно где-то видел. Вот только где?» «Можешь не тратить время», — шепнул Горош. «Эти ребята из охранения еще совсем недавно они были на нашем месте. Вот и пытаются изо всех сил показать, что сделано из другого теста». «Ого!» Я ненадолго вынырнул из своих мыслей. «Не думал, что ты уже успел поразмышлять на эту тему». «А это и не я», — даже не подумал смущаться Горош. «Это Лок Стар. Он тут уже 5 лет. И тебе, кстати, стоит больше общаться с другими демонами. А ты живешь как затворник. Сон, работа, еда. Неправильно это». Горош еще что-то говорил, но я его уже не слушал. Все место в моей голове заняло лицо одного из наших охранников. Я узнал его. Он был одним из тех, кто вместе с Самаилом всего чуть больше месяца назад поднял мятеж против императора. Пытался убить старейшин. Ну и меня заодно. И что я теперь должен делать с этой информацией?